Васкис отключила питающие батареи своего смарта с огромным нежеланием. Трое солдат в дополнение к оружию проникающего действия имели еще и портативные огнеметы, и их также проверили. Незаметно для Эйпана и своих коллег Васкис вытащила запасную батарейку из заднего кармана брюк и всунула ее в свой смарт. Дрейк, едва оказавшись вне поля зрения сержанта и остальных камер, сделал то же самое. Два оператора смартов обменялись торжествующей улыбкой. Хикс никого не перехитрил, и у него даже не было смарта. Все, что он имел, это цилиндрический футляр, соединенный с подкладкой его боевых доспехов. Расстегнув молнию, он открыл футляр и вытащил на свет поблескивающее холодным сероватым блеском старинное двуствольное ружье 12-го калибра с обрезанным прикладом. Пока Хадсон с нескрываемым интересом профессионала смотрел на этот предмет, капрал со щелчком согнул ружье и вставил заряд. «Где ты его взял, Хикс?» «Я заметил эту выпуклость у тебя на груди, но думал, что ты прячешь там контрабандное спиртное, хотя это и не похоже на тебя. Ты его спер из музея?» «Оно давно принадлежит нашей семье. Правда, прелесть?» «Семейная реликвия? А оно может что-нибудь делать?» Хикс показал ему патрон.